Песни двух певчих дроздов. Первый в смешанном лесу в пойме реки Пры, кордон «Липовая гора», Окский заповедник, Рязанская область, апрельский вечер 2019-го. И второй дрозд в смешанном лесу на Цыпиной горе, Национальный парк «Русский север», Вологодская область, утро, май 2021-го. Фон: у первого дрозда зеленые лягушки, у второго дрозда юрок, белобровик, пеночка-веснечка, дубонос.